400 ударов Трюфо. На последнем дыхании Годара с Бельмондо и Джин Сиберг в главных ролях. Глядя на светлые волосы юный и прекрасный Сиберг, Рювен всегда вспоминал Эммануэл. Когда Шлома с родителями и младшими братьями сел на пароход, направлявшийся в Гибралтар, где он, кстати, с Ивона познакомился, ему было 17, и иногда он подразнивает Рювена, зачем, дескать, тот их сюда привез. Нам, говорит, и там было неплохо. На что Рювен обычно отвечает: «Это не я, это Бен-Гурион. Я был всего лишь его эмиссаром». Однажды Ивон сказала Рювену: «Знаешь, если бы ты тогда нас на пароходе не свел, я бы сейчас, наверное, жила в Париже и была замужем за своим троюродным братом. Меня за него как раз тогда сватали». Он был пластическим хирургом, имел дом в 16-м округе Парижа, Мерседес, Лук. Богач, одним словом. В ответ Рювен удивленно вскинул брови, поднял указательный палец вверх и сказал: «Это был перст Божий». Все трое рассмеялись. Рювен знает, что они его любят. Когда они празднуют у себя во дворе Мимуну, на которую, кстати, приглашают и многих из тех, кто прибыл в Израиль во время операции «Братья», вместе с их детьми и внуками. Он, Рювен, у них всегда почетный гость. Так же, впрочем, как и в Сефардской синагоге, стоящей неподалеку от его дома. Именно в эту, а не ашкеназскую синагогу, он обычно ходит молиться в Йом-Кипур. Более того, иногда, когда во время вечерней молитвы в Сефардской синагоге нет миньяна, служка приходит к нему домой и просит их выручить. Рювен охотно достает из бардачка своей субары кипу и идет молиться вместе с сефардами. Когда поезд проехал на Танию, солдат закашлялся, проснулся, вынул из рюкзака бутылку воды и стал жадно пить. Глядя, как его острый кадык движется вверх и вниз, Рювен стал думать о своих сыновьях. В начале интифады Бенни служил в Гивате. Их бригада воевала в Шхеме, Рамале и Хевроне. Когда по субботам он приезжал на побывку, то спал целых 2 дня подряд. Когда же он, наконец, просыпался, чтобы поесть, Хая начинала его расспрашивать: «Ну, как там у вас на территориях? Что вы там делаете?» «Что делаем?» — мычал он в ответ. «Дерьмо выгребаем. Вот что мы там делаем». И снова шел спать. Хая качала головой и говорила: «Вот видишь, из него клещами слова не вытащишь. Похож на тебя, как 2 капли воды». «Да», — думал Рювен, — «этот молчун Бенни действительно на меня похож, причем даже больше, чем Афер. Да и понимаем мы с ним друг друга с полуслова». Афер пошел в армию 5 годами раньше Бенни, в самом начале Ливанской войны. Эммануэла поехала с ним на призывной пункт в Тель-Авиве, и вечером Рювен позвонил ей, чтобы узнать, как все прошло. Он ужасно боялся, что трубку возьмет этот тип, но, к счастью, к телефону подошла она сама. «Все прошло нормально», — сказала Эммануэла сухо. «По ночам мне теперь больше спать не придется». И хотя до этого Рювен особо за сына не волновался, после этих ее слов ему вдруг стало за него страшно. Афер служил в десантных войсках, однако, пройдя курс молодого бойца, который перенес очень тяжело, подал прошение о зачислении в съемочную группу при пресс-службе армии. И оно было удовлетворено. Там он проходит военные сборы и по сей день. Что же касается Йонатана, то ему до призыва было еще 4 года. Но Рювен надеялся, что к тому времени правительство сменится и в Израиле произойдут какие-то перемены. Ведь после убийства Рабина в стране все, по сути, пошло кувырком. В тот вечер он смотрел 5-й канал французского телевидения и лишь случайно переключился на 2-й израильский. Хотел послушать новости, узнать, как прошел митинг на площади. И вдруг увидел Эйтана Габера и людей, плакавших возле больницы. Они обнимались, старались как-то поддержать друг друга –